Пока возле лавки шел дележ продуктов и оружия, взятых с подвод экспедиции, в одном из соседних домов заседал организованный наспех военно-полевой суд из представителей хуторов, участвовавших в поимке Подтелкова. Председательствовал коренастый желтобровый Исаул, уроженец Боковской станицы Василий Попов. Обсуждалась мера наказания. Что же мы с ними сделаем, господа старики? Что мы сделаем с теми предателями родного края, которые шли грабить наши курени и уничтожать казачество, повторил Попов вопрос. Февралев, старик-старобрядец Милютинской станицы, вскочил, как подкинуты пружины. Расстрелять всех! Он по-оглашенному затряс головой, оглядывая всех изуверским косящим взглядом, давясь слюной, закричал: «Нету им, христопродавцам, милости! Убить! Распять их в огне!» Редкая волокнистая бороденка его тряслась, седые с красной подпалины волосы растрепались. Он сел, задыхаясь, кирпично-бурый, мокрогубый. «Расстрелять, конечно, о чем еще говорить?» — возмутился Спиридонов. С каждым выкриком углы рта Исаула Попова, грубее в очертаниях, утрачивая недавнее добродушие сытого, довольного собой окружающим человека, сползали вниз, каменели черствыми извивами. «Расстрелять! Пиши!» — приказал он секретарю, заглядывая ему через плечо. «А Подтелков с Кривошлыковым, врагов этих, тоже расстрелять? Мало им?» Запальчиво крикнул плотный престарелый казак, сидевший у окна. «Их, как главарей, повесить!» Коротко ответил Попов и повторил, обращаясь к секретарю. «Пиши постановление. Мы, ниже подписавшиеся...» В ночь эту, обрызганную молочным светом бледно-желтых звезд, в ловчушке, набитой людьми до отказа, почти не было сна. Короткие гасли разговоры, духота и тревога душили людей. Сидели плечо к плечу. Подтелков, трогая плечо Кривошлыкова, лежавшего рядом, заговорил. «Ясно. Нас обманули. Обманули в Господа мать. Обидно, Михайло. Промаху дал. Вышли б с Ростова на трое суток раньше, значит, не припала б тут смерть примать. Кверху ногами бы поставил всю контру». Разные низались в ту ночь разговоры, бессвязные и обрывчатые. Говорили о семьях,